Часть вторая. Первая. Я стоял на пороге своей конторы, и мне хотелось швырнуть гранату. Выдернуть чеку и кинуть с небольшим замахом, чтобы загремело, закатилось под шкаф и там созрело для взрыва. Сам же я тем временем закрою за собой дверь и побреду прочь. Может, еще успею и сигаретку прикурить. Или так. Ставлю на пол канистру с бензином, открываю горловину, ударом ноги опрокидываю, потом быстро развожу в углу костерок из нескольких листов бумаги и опять же ретируюсь, пока смрадная, быстро увеличивающаяся лужа не дотянулась до живого пламени. Третий вариант — обойтись без пожаров, просто взять ближайший стул и все разгромить. Особенно сладко уничтожать именно то, что создал сам своими руками и головой. Мне не по душе слово «офис». Я предпочитаю обозначать свое рабочее место как «контора». Когда убили Юру, оперативники дважды вывозили меня на место преступления. Выясняли, как я действовал, обнаружив тело. Как перешагивал, наклонялся и дотрагивался. Закончив, сажали меня в машину и будничным тоном приказывали водителю в «контору». Прошло 15 лет, а в памяти отпечаталась всякая мелочь. 8 лет назад я обслуживал финансовые интересы нескольких крупных торговых воротил, гнал их миллионы в Европу через банки сопредельной Латвии. Тамошние бизнесмены предпочитали говорить «бюро». Я быстро сориентировался. «Господа, позвоните мне завтра в мое московское бюро». Господа дружелюбно кивали и совали розовые пухлые балтийские ладошки. А 7 лет назад меня посадили в тюрьму. И продержали там 3 года. В обвинительном заключении мой кабинет именовался помещением, приспособленным для коммерческой деятельности. Однако контора звучит гораздо лучше. Отличное слово. Скромное, ненавязчиво подванивающее советской еще пылью, чернильницами, нарукавниками, арифмометрами и непременными настенными лозунгами типа «социализм — это учет». За неимением гранаты и емкости с легко воспламеняющейся жидкостью я громко выругался. Нецензурные звуки вольно прогулялись по пустому помещению и затухли. Протяжный крик выбил воздух из нижнего отдела легких, и я уловил то, что обычно не чувствую — свой собственный стойкий многодневный перегар. Однако стало легче. Тяжелое ярко-багровое январское солнце вдруг осветило комнату особенным образом, и стало видно, что столы и экраны компьютеров покрыты тонким слоем пыли. Последние несколько недель здесь никто не работал. На стене висела огромная картина, высокохудожественно изображающая фасад двухэтажного капитального гаража. Еще 1.5 года назад я всерьез собирался его построить. Напротив опрятной рамки пребывал Юрин портрет. А у хорошего портрета, как у православной иконы, есть особенность. Где бы ты ни находился, в стороне или непосредственно перед изображением, глаза смотрят прямо на тебя. Под тяжелым взглядом зрачков покойного друга я немного отрезвел, подобрался, сделал несколько шагов вперед и стал собирать манатки. Предполагалось, что я сяду в этой конторе как очень реальный босс и стану руководить стройкой, одновременно продавая всем желающим нужное количество квадратных метров и манипулируя бухгалтерами и секретаршами. Предполагалось, но не получилось. С одной стороны, это была мучительная на скрежете зубов попытка состояться, с другой — чистая авантюра или даже блажь. Может, не совсем авантюра. Когда-то 17-летним сопляком я год проработал плотником-бетонщиком и еще год, уже в зрелом возрасте, после тюрьмы, каменщиком, сварщиком и кровельщиком. Дорога из-за решетки в строительный бизнес типична для мужчины. Скажем, в той образца 87-го года бригаде едва не половина работяг имела за плечами судимости. В стране развитого социализма людей с пятном биографии не брали на работу в приличные места. А вот месить раствор и забивать гвозди, пожалуйста. К тому же я с детства имел перед собой положительный пример в виде собственного родителя, умевшего делать руками решительно все. Строгать, пилить, резать, паять, клепать, ковать, крутить гайки, забивать сваи и отличать переменный ток от постоянного. Папа, в частности, знал секрет загадочных глаголов «проштробить» и «расшабрить». В детстве они казались мне то ли изысканными ругательствами, то ли именами неведомых таинств. Правда, уже через пару месяцев после старта трудовой карьеры, когда я примерил ватник и оранжевую каску, священный язык строителей зданий и сооружений стал мне ясен. Тем более, что состоял не столько из терминов, сколько из крепких выражений. «Нахуя дохуя нахуярили? Расхуяривайте нахуй! Ебал я такую ебаную еблю! Этот пиздюк пиздит так, что я пизденеваю от его пиздежа!» и так далее. Армия, университет, развал самой большой в мире страны, Юра на белом автомобиле, его смерть, одиночество, отважно начатые и благополучно лопнувшие бизнесы, разнообразные партнеры и компаньоны, большие деньги, лефортовский изолятор, тюрьма «Матросская тишина», исход на волю, долги и бедность, опять стройка как способ заработать на жизнь, новые отважно начатые бизнесы. И вот однажды, мне сравнялось 33, черт надоумил меня затеять настоящее капитальное строительство. «Безусловно, стать строительным боссом мне будет легко», — рассуждал я. «С одной стороны, я знаю, что такое опалубка и нивелир, с другой, хорошо разбираюсь в финансах. С третьей, у меня есть свободное время, силы и энергия, а также возможность не переживать из-за куска хлеба на семейном столе. Я привлеку заемные средства. Немного, чтобы начать, а дальше само пойдет. Подберу объект, который мне по силам, и погружусь в работу. Немного смущает то, что я никогда не построил с нуля даже курятника. Но не беда. Найму толкового помощника. Возможно, не разбогатею, но и не прогорю. Девелоперы не прогорают, в крайнем случае остаются при своих». «Ах, Андрюха, голова два уха. Всю жизнь, сколько себя помнишь, ты лезешь не туда, где выгодно тепло и сладко, а туда, где интересно. И, кстати, не считаешь это недостатком. Жаль только самых близких, жену и родителей. Им постоянно приходится за тебя переживать. Даже страдать из-за твоей запредельной самонадеянности». А ведь когда-то ты мечтал положить жизнь ради счастья тех, кого любишь. Вот уже полжизни прошло. И что же? Добыл ты хоть горсть, хоть чайную ложечку счастья? Вряд ли. Вряд ли. Постепенно созрела идея гаража. В черте города. 2 уровня, 48 машиномест, скромно, но со вкусом. Возникла организация с уставом и печатью, заказчик и инвестор будущей стройки. Отыскались знакомые среди чиновников, обещающих помочь с поиском подходящего места. Приобретя 2 костюма и 4 галстука, я стал проводить неделю за неделей в походах по кабинетам, ловко делая вид, что у меня есть деньги. Землеотвод, генплан, топосъемка, градопроработка — солидные, весомые, дорогостоящие словечки летали между мной и моими собеседниками, как шарики в пинг-понге. Деньги, кстати, нашлись. Под серьезное дело они всегда отыщутся. Я расхаживал гоголем и приобрел 3-й костюм. Наконец, инвесторы отслюнявили капиталы. «Действуй».